Все эти годы я искал отца и уже отчаялся его найти, — сказал Андриск. — А ведь он где-то в Италии. — Да, — подхватил Теренций, — рабство наложило невидимые клейма на наши души. И как ни стараются те, которым мы дороги, не напоминать нам о нашем прошлом, разве его можно забыть? Кажется, в этом истинная причина моего бегства. — А почему ты называешь это бегством? Ведь ты волен распоряжаться своей судьбой. Теренций задумался. — Видишь ли, — сказал он доверительно, — в Риме остались мои знатные покровители. Это милые, прекрасно образованные юноши, сделавшие все, чтобы мои комедии имели успех. Я им многим обязан. Но надоело чувствовать себя бедным родственником. Я хочу быть свободным. Я не смог бы объяснить им всего, что говорю тебе. Я уехал, не простившись, даже не написав письма, но я оставил им свою комедию «Братья». Кажется, это лучшее из написанного мною. Понимаю тебя. У каждого человека порой возникает неодолимое желание начать новую жизнь. Сознаюсь, я тоже нахожусь на таком перепутье. Я надеюсь создать свой театр и уже выбрал для себя коронную роль. Какую? Не спрашивай меня. Скажи, когда отправляется твой корабль? Завтра утром, — ответил Теренций. А мой через 2 дня. Желаю тебе, Теренций, счастливого плавания, новых друзей и новых зрителей. А тебе, Андриск, удачи в твоей коронной роли, какой бы она ни была. Не зная, как убить время, Андриск стал наблюдать за судном, подошедшим к молу. Это был торговец, как называли в Эпире, круглые грузовые суда, в отличие от длинных военных. В трюме торговца его самого привезли в Италию. Один из матросов спрыгнул на берег и прикрепил к каменному столбику брошенный с борт канат. Спустили лестницу. К ней подошли 2 легионера с обнаженными мечами. — Сейчас выведут рабов, — подумал Андриск. Вот и они. Те 2, которых Андриск принял за рабов, были в цепях. Один грязный, обросший волосами, словно его год не касались ножницы, другой подтянутый, опрятно одетый, с бледным выразительным лицом. Спустившись на берег, звероподобный узник стал мычать что-то невразумительное. Взгляд его блуждал. Другой крикнул: «Смотрите на меня! Я Лептин!» Имя это не говорило Андриску ни о чем, как и 10 неведомо откуда подошедших брундизийцев. «Да, я Лептин, убивший Октавия и спасший честь Сирии. Не давайте становиться себе на горло. Действуйте, как я. А Деметрий — пес, скормленный ромеями, будь он проклят!» Андриск почувствовал прикосновение к своему плечу и обернулся. Это был Ромей. «Ты должен знать греческий», — сказал он по-латыни. «А о чем он?» Андриск подумал, что не следует распространяться, и ответил коротко. Он назвал свое имя, его зовут Лептином. Он гордится тем, что совершил. «А что он такое сделал?» Андриск пожал плечами. «Он сказал что-то непонятное». Оставшись один и стараясь вникнуть в смысл только что им увиденного и услышанного, юноша вспомнил слова Блоссия. «В мире нет ничего случайного». «Значит, — думал он, — судьба, направив меня в Брундизий и столкнув сначала с Теренцием, а затем с этими узниками, хотела о чем-то предупредить? О чем?» В Рим. Блоссий торопливо шагал по обочине дороги. Широкополая шляпа защищала от солнца, но не могла укрыть от пыли, поднимавшейся при каждом порыве ветра. Старик шел, не замедляя движения, не поворачивая головы.